Глава 24. По подсохшей к концу дня дороги лошадь быстро несла капитана Милягу вперед в неизвестность. Временами она от избытка энергии переходила на рысь, но капитан ее сдерживал, желая продлить неожиданную прогулку. Настроение Миляги улучшилось. Он беспечно поглядывал по сторонам, воспринимая затемненную сумерками местность как что-то особенное. «Эх, — думал он, — да чего ж наша природа красива! В какой еще стране найдешь такие сосны, березки и прочее?» Ни в какой другой стране Миляга в жизни своей не бывал, но по врожденному патриотизму был убежден, что достойная внимания растительность там вовсе не водится. «Хорошо», — радовался он, наполняя воздухом прокуренные легкие. «Думается, процент содержания кислорода здесь больше, чем в кабинете». Последнее время Миляга проводил в кабинете дни и ночи, принося посильный вред себе и отечеству. Правда, особо ретивым не был он никогда и давал постоянно средние показатели, понимая, что на невидимом фронте ударником быть так же опасно, как отстающим. В жизни работника той службы, к которой принадлежал капитан, бывают тревожные моменты, когда торжествует законность. За время своей карьеры Афанасию Миляге дважды пришлось пережить подобную неприятность. Оба раза шерстили всех сверху донизу, но Миляге удалось уцелеть и даже продвинуться по службе от старшего надзирателя до начальника районного отдела. Это позволяло ему смотреть в будущее со сдержанным оптимизмом, с надеждой уцелеть, когда в очередной раз восторжествует законность. Размышляя таким образом, не заметил он, как стемнело, и уже в полной темноте въехал в Красное. Остановившись у крайней избы, капитан услышал за калиткой строгий женский голос. — Борька, шут тебя подери! Ты пойдешь домой или нет? Или хочешь, чтобы я тебя хворостиной огрела? В ответ послышалось веселое хрюканье, из чего капитан, по свойственной ему привычке анализировать и сопоставлять всевозможные факты, догадался, что Борька не человек. — Девушка, — сказал капитан в темноту, — не знаешь, где тут наши работники? — Какие работники? — Сама знаешь, — стыдливо сказал Миляга. За калиткой помолчали. Потом тот же женский голос осторожно спросил. — А вы кто такой будете? — Много будешь знать, скоро состаришься, — пошутил капитан. — Здесь все они, в избе, — подумав нерешительно, сказала девушка. — Можно зайти? — спросил он. Девушка поколебалась и опять ответила неуверенно. — Заходите. Он ловко соскочил на землю, привязал лошадь к забору и прошел в калитку. Женщина, молодая, как он успел заметить даже в темноте, напоследок обозвав невидимого Борьку паразитом, открыла дверь и пропустила капитана вперед. Он прошел темными сенями, задеваясь за какие-то гремящие вещи, потом по коридору, шаря рукой по стене. — Дверь справа, — сказала девушка. Нащупав ручку, он вошел в какую-то комнату и зажмурил глаза. На столе горела 12-линейная лампа. Привыкнув немного к свету, он увидел своих подчиненных в полном сборе в количестве 7 человек. 5 из них сидели на лавке вдоль стены. Лейтенант Филиппов, подложив под щеку кулак, спал на полу, а 7-й, Свинцов, лежал кверху задом на кровати и тихо стонал. Посреди комнаты на табуретке сидел боец с голубыми петлицами и держал в руках винтовку с примкнутым штыком. Увидев вошедшего, боец сразу повернулся и направил винтовку на него. — Что здесь происходит? — строго спросил капитан. — Не кричи, — сказал боец. — Раненого разбудишь. — Ты кто такой? — закричал Миляга, хватаясь за кобуру. Тогда боец вскочил с табуретки и приблизил штык к животу капитана. — Руки вверх. — Я тебе сейчас дам руки вверх, — улыбнулся капитан, пытаясь расстегнуть кобуру. — Я ведь пырну, — предупредил красноармеец. Встретившись с его беспощадным взглядом, капитан понял, что дело плохо, и медленно поднял руки. — Нюрка, — сказал боец девушке, все еще стоявшей около дверей, — забери у него револьвер и брось в кошелку.